Глава 17. Лина, к Тохе зайди. Принимая мою сегодняшнюю работу, говорит Алена. И быстренько переодевшись в свою одежду, иду к нему в кабинет. Бакирова сегодня я не видела, поэтому настроения совсем нет. Он здесь редко. Но когда появляется, мне как-то даже жарко становится. И стыдно, и неловко, и щекотно даже. Ужас какой-то просто. Что со мной происходит? Но я всегда на входную дверь поглядываю в надежде снова увидеть Михаила Александровича. Хоть мельком, хоть на секунду. Анатолий, можно? Стучусь и сразу слышу ответ. Входи, Котова. Вхожу осторожно. У него меньше кабинет, чем у Бакирова. И не так накурено тут. Легче как-то дышать даже. И не думаю, что это связано только с дымом сигарет. Вы меня звали? Да, держи. Анатолий передает мне прямо в руки конверт. Что это? Зарплата твоя. Не могу сдержать улыбки. Наконец-то моя первая настоящая зарплата, которую я заработала сама. Осторожно открываю конверт, и глаза на лоб едва не лезут. Он битком деньгами набит. Крупными купюрами. Это точно все мне? Я же наполовину зарплаты договаривалась. Бери, пока дают. Работаешь хорошо, без пропусков. Спасибо. Уже на выходе поворачиваюсь, когда слышу голос Анатолия. Подожди, Котова. Вижу, как мужчина достает что-то из шкафчика и кладет на стол. Мобильный телефон. Блестящий и новый. Такие модные сейчас. Они только появились. У некоторых богатеньких одноклассниц такие видела. Раскладные, как ракушки. Не узнаешь? Нет. Я нашел его тогда у тебя в рюкзаке. Чеканит Анатолий, а я аж рот открываю от шока. Что? Я его не брала, честно. Я бы никогда... Я не знаю, можно ли тебе доверять, но чтобы это был первый и последний раз. Или ты дура и посмела своровать, или уже успела нажить врагов здесь. Телефон я верну Марине. Скажу, что нашел под столом. Но не думай, что ты тут самая умная. Если Бакиров тебя на краже поймает, мало не покажется. Если это сделаю я, сделаю то же самое и не посмотрю, что ты еще мелкая. Прикусываю губу. Кажется, я знаю, кто подложил мне этот чертов телефон. Марина, вот только зачем ей подставлять меня, притом так жестоко? То, что я тогда пережила с Бакировым, как он меня обыскивал при всех, до сих пор болью отдает в сердце. Почему вы тогда не сказали Михаилу Александровичу об этом? Почему защитили? Он бы тебе руки оторвал за это. Почему вы так уверены в этом? Я хорошо знаю его. Мы вместе росли в детдоме, а потом и на улице выживали. Девочка, не думай, что Бакиров добрый, раз защищает тебя. Он тебе доверяет просто. Пока доверяет. И я не буду своему брату врать, если ты еще раз накосячишь. Усекла? Да, вполне. Иди давай. Спасибо. Шепчу ему и выскальзываю за дверь, пытаясь унять бешеное сердце. Анатолий спас меня, иначе бы простым обыском тогда Бакиров не ограничился. Сделал бы он мне больно. Не знаю, я все еще помню его сильные руки на своей талии. Как лапы медвежьи они, сильные, огромные, жесткие. Злить его мне совсем не хочется. В этот вечер Михаил Александрович так и не появляется в клубе. Поэтому уже в 9 я ухожу с работы, прикидывая, на что потрачу зарплату. А потратить придется немало. Часть денег на коммуналку, часть на проезд. Еду еще на курсы по биологии, которые я так до сих пор не купила. Я уже почти дохожу до остановки, когда практически на пустынной улице ко мне подходит какой-то парень в черном капюшоне. И, схватив меня за руку, буквально впечатывает в стену. «Эй, пусти!» «Тихо, Манюнь, это всего лишь я!» Парень откидывает капюшон, и я вижу, Серого, ты? Что тебе надо? Совсем с ума сошел ходить за мной? Ты это, своей же хочешь стать? Шипит как-то странно, и я отхожу от него на шаг назад. В смысле? В коромысле. Ты же видела, как на тебя тогда все смотрели. Доверия к тебе нет. Его покупать надо. Давай, малышка, гони лаве в казну. Будет тебе и доверие, и защита. Что? О чем ты, Серый? Не будь такой глупый, Ленок. Все с зарплаты отчисляют процент в казну Бакирова. Мы все под ним ходим. Ты уже тоже. Так что скидывайся. Сглатываю. Кажется, теперь я понимаю, почему так много Анатолий мне заплатил. Все равно ведь часть денег вернется обратно. Хорошо. Сколько нужно? 95%. Что? Ты с ума сошел? А жить ни на что? Все так делали. Первое время сложно, а потом уже всю сумму будешь получать. Гони лаве, малая. Меня Бакиров сам прислал. Ты же хочешь и дальше на него работать. Казну пополнять надо. Поджимаю губы. Похоже, я начинаю понимать эту систему. Вот только я немного на иной рассчитывала, и теперь про покупку курсов мне придется забыть. Впрочем, как и про покупку фруктов, которые я так хотела. Открываю конверт и достаю оттуда почти все. Остается только на проезд и на еду на несколько дней. Чисто перебиться. Умница. А теперь домой езжай. Темно уже или могу проводить? Складывая деньги в карман, усмехается Серый. Нет, спасибо. Сама доберусь. Пряча выступившиеся слезы, я шлепаю по лужам к остановке. Снег растаял. Мои ботинки здорово пропускают воду, делая ноги мгновенно мокрыми. Оказавшись дома, прикидываю остаток своей зарплаты. Ну, на проезд-то точно хватит, но на булочку в обеду уже нет. И на коммуналку, и на курсы, конечно, тоже этого недостаточно. Ладно, что там Серый говорил? Первое время так сложно, значит, на следующий месяц уже проще будет. Наверное.